А значит, поиски наводчика милицией прекращаются. И, наконец, убит Сипягин. Надо думать, как только Дыскин его отпустил домой, он бросился сообщать тому, кто нанял его для убийства кота. И это сообщение стоило ему жизни. Решение было принято быстро, а потом точно так же выполнено. Я посмотрел на часы. 1:15. В час начинаются бега. Витька Байдаков рассказал все, что знал про маленького лысого человека. Его зовут Юра, кличка Глобус. Большой авторитет в московском преступном мире. Всегда ходит с одним или двумя телохранителями. Не пропускает ни одного бегового дня. Обычно стоит на одном и том же месте трибуны, напротив финиша между каменными колоннами. Он игрок. Очень серьезный игрок. Может быть, тот самый, что мне нужен? «Ты поедешь со мной?» – спросил я Дыскина. «Куда же я денусь?» – кивнул он и, почесав в затылке, добавил. «Только вот что. Давай так. Ты на Жорже, а я на своей таратайке. Для страховки». Это было вполне разумное предложение. Дыскинская двухцилиндровая «Ява» предоставляла нам в случае чего свободу маневра. «На бегах друг к другу без нужды не подходим», — сказал я, — «но из виду не выпускаем. А теперь маяки. Если нужно отойти в сторону, чтобы переговорить, вынимаешь из кармана платок». «У меня нет платка», — насупился Дыскин. «Стыдно», — укорил я его. «А что у тебя есть?» Дыскин пошарил по карманам. «Ну, сигареты, спички, ключи. Пистолет». «Пистолет вынимать не надо», — сказал я. «Могут не так понять. Достанешь пачку сигарет и держишь ее в левой руке. Вопросы есть?» «Есть», — ответил Дыскин. «А что мы станем делать с этим глобусом, когда найдем?» «Станем раскручивать», — сказал я, но, судя по дыскинскому хмурому лицу, мой каламбур пропал даром. Пришлось пояснить. Нам нужны его анкетные данные, ну и связи, если будут. В воскресенье на бегах народу тьма тьмущая. Я с трудом нашел место на стоянке, чтобы воткнуть Жоржа. Дыскину, разумеется, было легче. Я подождал, пока он, размахивая мотоциклетным шлемом, взбежит по ступенькам, закрыл машину и двинулся следом. В очереди за билетом и программкой он стоял человек на 20 впереди меня. Но когда я прошел контролеров, то сразу же увидел его. Валя был неподалеку, увлеченно изучая состав участников первого заезда. Как только я оказался в поле зрения, он повернулся и пошел на трибуны. Предосторожности не были лишними. В такой плотной толпе мы могли потеряться в два счета. Я уже 10 минут стоял на самом верху лестницы между двумя колоннами, а никого, хотя бы отдаленно похожего на глобуса, не было видно. Наездники в своих качалках один за другим выкатывались на старт. Я поискал глазами Дыскина. Он стоял с другой стороны, методически обшаривая взглядом публику. Вид у него был смурной. Ударил гонг, лошади побежали. Все взгляды были теперь устремлены на дорожку. Вдруг по толпе прошло глухое брожение, будто порывом ветра колыхнуло верхушки деревьев. «Арбат сбоил и сделал проскачку», — бесстрастным голосом сообщил репродуктор. «Ах, мать твою!» — воскликнул мужчина в клетчатой кепке рядом со мной. И даже зачем-то ударил меня программкой по плечу. «Вот жульё! Арбат — невыбитый фонарь, его весь ипподром играет!» Я сочувственно кивнул ему, и в процессе этого кивка увидел прямо под собой 5 ступенями ниже.